«Выпустите меня отсюда!» — беззвучно завопила она. Таинственный некто что-то неразборчиво крикнул ей вслед. У Нины голова пошла кругом от холода, от непривычных движений кошачьего тела, от этого голоса, который теперь впивался ей в уши грохотом бьющегося вдребезги стекла. Кошка понеслась стрелой по улице Грассо, заметалась в ногах пешеходов. Нина почувствовала, как все, что связывало ее с этой кошкой, куда-то уходит. Как будто погружаешься в бездну, все глубже и глубже, подхваченная вращением водоворота. И тут она моргнула и открыла глаза. Прямо перед собой видела лицо Дэнни Коника, который тряс ее за плечо. «Что?» «Ну, давай, Соня», — сказал он, — «автобус пришел». Она выпрямилась на скамейке, все еще плохо соображая. Позади Дэнни маячил автобус, похожий на какое-то морское чудовище, выброшенное на сушу. Все уличные шумы слились в резком запутанном диссонансе, который болезненно отзывался у нее в голове. Глаза резало от боли. «Автобус?» — пробормотала она. «Ты что, Караballo, наширялась, что ли?» — спросил Дэнни. «Нет, я...» Не придумала ли она все это? Может, просто по-настоящему заснула прямо здесь, на скамейке, как какая-то пьянчушка? Она быстро оглянулась и посмотрела в проулок. Не тянет ли все еще оттуда холодным ветром? Не следят ли за ней по-прежнему те же глаза, в глубину которых она заглянула? Или это просто блуждающий луч утреннего солнца отражается в неровностях стен? Водитель автобуса посигналил. «Ну что, ребята, садитесь или нет?» — крикнул он им. Дэнни поставил ее на ноги и подсадил на ступеньку автобуса. Он предъявил свой проездной билет, порылся у нее в кармане, нашел ее билет, а потом отвел ее на заднее сиденье. Нина смутно сознавала, что все смотрят на нее, но пока еще не настолько пришла в себя, чтобы смутиться от всеобщего нежелательного внимания. «Разве ты не знаешь, к чему могут привести наркотики?» — шипел Дэнни ей в ухо, пока они усаживались. «Да ты только посмотри на себя, а ведь еще нет и 9 часов. Я всегда считал тебя более собранной». «Я не принимаю наркотики», — ответила Нина. «Тогда что же с тобой?» Нина пожала плечами. «Так ты мне и поверишь, если я тебе расскажу», — подумала она. И тут вдруг до нее дошло, что она сидит с ним бок о бок на одном сиденье, и до самой школы уже никуда не деться. Лучше некуда, только бы не попасться на глаза кому-нибудь из знакомых. Если пойдут разговоры, она просто не переживет. «Ну и напугала ты меня», — сказал Дэнни. Нина обернулась к нему, на этот раз, чтобы действительно посмотреть на него, и неожиданно почувствовала себя свиньей. Конечно, он болван. Но вот, пожалуйста, после того, как она отшивала его изо дня в день, да так долго, что и упомнить не могла, он выручает ее. И такой внимательный. А она думает лишь о том, как будет неловко, если их увидят вместе.